Глава 12. Бег по пересеченной местности. Дила, как сажа бела, бледная даром отюгами и пощечинами приводила в чувство свою живую свиту, а мертвым было все фиолетово. Им этот алтарь был до лампочки Ильича. И чего Дара так переживает? Ладно, не буду ей мешать. У меня самого дела срочные есть. Элина, как у вас дела? «Я как раз хотела тебя вызвать, Влад. Мы обнаружили загон для жертвенного мяса. Рядом с ним закуток с большим количеством сена и кладкой драконы в нем. Мы нашли их. Сейчас твои клыкастики осторожно уберут охрану, и минут через 5 мы побежим к воротам. Ты подтянешься к нам?» «Не совсем. Я буду контролировать ваше перемещение и при нужде отвлекать на себя и своих временных союзников хулиганов различного рода. «Еще есть небольшая проблемка. Я могу задержаться в этом милом местечке. Я не люблю незаконченных дел. Да и разобраться в ситуации нужно. Пусть вампиры убирают охрану, ничего не опасаясь. Сигнала тревоги не будет. А если прозвенит тревожный колокольчик, то на него сейчас все положат большой прибор с гарниром. У темных о другом голова болит в данный момент. Вы наверняка почувствовали некую странность примерно минуту назад». «Да, Влад, что это было?» «Кто-то разрушил алтарь падшего. Скорее всего, это был наш темный союзник, как минимум. Он организовал эту процедуру, как максимум, лично принимал участие. Как тебе такая новость? Темный разрушает алтарь того, кому он служит. Слушай дальше. Один раз ты попросила меня показать тебе хотя бы первый уровень погони, а я отбрехался, сетуя на недостаток времени. Радуйся. Сейчас ты там окажешься. Скоро вся сила проклятого покинет обломки алтаря и равномерно растечется по красным пещерам. Получится один в один первый уровень любого периферийного комплекса. Конечно, размеры и количество энергии несопоставимы, но концентрация темной силы на единицу объема будет почти такая же. Скоро с зовом мы не сможем общаться. Возьми у кого-то из клыкастиков амулет общей связи. Если помехи будут сильны, а я уверен в этом, то общаться будем щелчками. Один щелчок – внимание, два щелчка – опасность. Три щелчка – на помощь, четыре щелчка – делай ноги изо всех сил. Пять щелчков – все в порядке. Все понятно? Да, поэтому охотники не общаются между собой зовом в погоне. А ты думала из-за лени? И вообще, хватит из меня тянуть маленькие секреты гильдии охотников. Может, тебя еще и в нашу библиотеку по-дружески провести? «А ты можешь?» — радостно пискнула Элина. «Нет», — рявкнул я, — «конец связи». «Эта мисс Архи любопытство неисправимо. Ее даже могила не излечит. Издержки профессии, однако». «Так, Дарочка вроде закончила приводить в чувство наложивших штаны 6 магов и 2 колдунов. 14 рыцарей тьмы?» И около 50 духов дополняли нашу веселую компанию. Серьезная сила. Это хорошо я сделал, что помог Дарочке. Мне подыхать сегодня совершенно не хочется. Пусть они умирают, я и так хорошо потрудился на благо темного беспредела. «Влад», — раздался в моей голове голос Элины, — «охрана ликвидирована без магии. Да и мало было тут тварей, мы забираем всех. У темных заварушка, и это наш шанс. Это шансы для них. Для всех этих несчастных. Никого здесь оставлять мы не будем». «Делай, что хочешь. В такой ситуации я не могу тебе советовать или приказывать. Но запомни, кладка драконы и принц должны быть вытащены из красных пещер по-любому. А остальные меня не сильно интересуют. Получится хорошо. Нет, так бросайте их ко всем чертям. В любом случае я буду вас прикрывать. А если понадобится, Элина, ты не стесняйся звать на помощь. Все понятно?» «Да, Влад, но может быть ты уйдешь вместе с нами? Пусть они убивают друг друга, мы захватим ворота, а там нас прикроют драконы. Это лучший вариант». «Не совсем, сейчас я хоть как-то контролирую ситуацию. А если сбегу от Дары, то неизвестно, чем это все закончится. Отбой». «Слав, ты готов?» — поинтересовалась Дара, внимательно заглядывая в мои глаза. «Конечно, любовь моя», — улыбнулся я. «Сейчас я разговаривал со своей свитой, они начали выдвижение к воротам и минут через 20 будут там. Плохо, что Ольт некромант. Из него боевой маг, как из дерьма арбалетный болт. Да ты сама все понимаешь. Надеюсь, они сильных магов по пути не встретят». «Не принижай способностей своей свиты, Слав». «Я не принижаю, просто предупреждаю, что если они позовут на помощь, я на время покину твое общество. Не хмурься ты так, Дарочка. Они мне дороги, я с ними много раз встречал опасность лицом к лицу. Они для меня больше друзья, чем наемники. Они прикрывали мою спину, а я их. Я знаю, что они всегда придут мне на помощь. И они знают, что я их не брошу. Теперь ты меня понимаешь?» «Понимаю, Слав», — кивнула Дара. «Что встали?» — прикрикнула темная на свою свиту. «Идем в центральный зал». «Наконец-то!» Головным дозором выдвинулось десяток теней, следом основная группа тварей, которые кольцом окружали Дару, меня с Ругина и восьмерых живых подручных темной леди. Мой амулет общей связи издал 5 щелчков. Фу! Наконец-то второй раз! У нескольких ребят и одной девушки все получилось. «Дара», — сказал я, — «предлагаю идти не напрямую из южного сектора в центральный зал. Можно напороться на засаду. Твои друзья из Коросы наверняка перед нападением на нас проинформировали сообщников, что ты прорвала блокаду. Нас будут ждать. Предлагаю сделать небольшой крюк и прийти на вечеринку со стороны восточного сектора. Когда я прорывался к тебе, там шла резня. Не думаю, что уцелевшие устроили в том месте пикник с распитием вина и пива. Скорее всего, там уже никого нет. Спешить нам все равно некуда. Алтарь разрушен. Твои пока еще уцелевшие враги режут друг друга. Зачем им мешать?» «Разумно», — ответила через несколько секунд раздумий темная. «На первом перекрестке поворачиваем направо», — крикнула Дара. «А выживших добьем мы». «А я вновь буду привлекать внимание к себе, и не только к себе. Компания у меня подобралась хорошая. И если в этих коридорах, залах и так далее есть темные твари враждебной ориентации, то пусть они нападут на нас, а не на мою свиту с компанией. А если будут Дарочкины клевреты, они пополнят наш отряд. В любом случае, путь перед Элиной и всей честной компанией станет гораздо чище. А вот и поворот направо. Именно по этому тоннелю я и бежал навстречу с Дарой. Я выдвинулся на острие отряда. Дара хотела что-то сказать, но подскочивший к ней Лус стал яростно нашептывать ей на ушко наверняка различные гадости про меня. Мол, этот маньяк, садист, именно в этих местах всех убивал. Артефакты горстями разбрасывал и так далее. Опаньки, а мы уже заждались. По коридору навстречу нашему отряду надвигалась стена клубящейся тьмы. Я остановился и задержал дыхание. На несколько мгновений я почувствовал себя как муха в патоке. «Слав, с тобой все в порядке?» — прозвучал голос Дары. «Куда я денусь?» Я встряхнулся и продолжил путь. А коридор стал выглядеть немного иначе. Сероватая дымка, висящая в воздухе. Темные искры, временами пробегающие по стенам. И какой-то неприятный запах. Причем я даже не мог сказать, чем он мне неприятен. «Дара, а когда это пройдет?» Не прекращая идти и не оборачиваясь, спросил я. «Седмицы через 2 или 3», — ответила темная. «Сила разрушителя впитается в камень, и все будет почти как прежде. Только твари приобретут способность питаться темной энергией самостоятельно, да колдуны будут еще быстрее восстанавливать запас своих сил, и их мощь в красных пещерах усилится». «А вне пещер?» «А вот покидать это место им вообще будет не рекомендовано. Привыкнув к постоянной подпитке силой разрушителя, без нее они станут легкой добычей даже для слабого мага». «Все ясно, а теперь всем стоять. Где-то здесь находится мой несработавший артефакт». «Так сними его, он нам еще пригодится». «Дарочка, я все понимаю, ты перенервничала и так далее. Но думать головой изредка можно и нужно. При активации он становится неизвлекаемым. Никто на всем Орланде не может его снять. Иначе это была бы не ловушка, а проклятый знает что. Дара, тебе не жалко одного рыцаря тьмы? Пусть прогуляется вперед и очистит своим телом проход, а мы пока постоим здесь». «Жалко, Слав. Мало их у меня осталось. Может, тень подойдет?» «Нет, ловушка реагирует только на материальные объекты». «Так я сделаю на время тень материальной», — радостно сказала Дара. Я ведь повелительница крови. Темная присела на корточки, разрезала себе палец и несколькими движениями нарисовала кровью пентаграмму. Вот что значит многовековой опыт. Повинуясь приказу Дары, одна из теней опустилась в центр фигуры. Ничтоже сумнящаяся темная протянула руку сквозь тень и начала материться на языке магов. Секунд через 10 Дара встала с колен и пинком послала тень вперед по коридору. Пинком? Через несколько секунд раздался грохот камнепада. «Дарочка, ты великолепна!» Ничуть не покривив душой, сказал я. «Двигаемся дальше. Сейчас ты увидишь место, где убивали друг друга телохранители Нарвиона, маги и колдуны и свиты мастера Дилока и приятели мастера Ульфа под его чутким руководством. Шума не слышно. Значит, там одна большая братская могила». «Поживешь с мое, еще не такому научишься», усмехнулась Дара, резво вышагивая рядом со мной. «Дарочка, я в шоке!» Я схватился за грудную пластину кирасы. «Ты намекаешь на мой возраст? Нигде большой зверь еще не сдох?» «Пока нет, но скоро», — ощерилась темная. «Великому мастеру недолго осталось жить. Без алтаря он никто. Он полное ничтожество». «Я бы не стал так голословно утверждать». Из-за поворота вышел мастер Ульф. «Мое почтение, мастер Дариана. Мое почтение, мастер Слав. Мастер Слав». Темный выставил вперед ладони. «Не надо нервничать. У меня и в мыслях не было причинить вам какой-нибудь вред. Уберите, пожалуйста, это ваше жуткое плетение». Темный говорит правду. Тесак скользнул обратно в руку. «Странно, а что он тут вообще делает?» «Плетение?» Дара внимательно посмотрела на меня. «Так ты рунный маг. А как же твои пассы рук? И...» «Понятно», протянула Дариана. «А меня уверяли, что боевых рунных магов в Орландии нет. Что только здесь сохранилось это искусство. Ты скрытен, партнер». «Зато до сих пор живой», буркнул я. «Мастер Ульф, а чего вы хотели?» «Присоединиться к вам, мастер Слав. Когда все началось, я испугался за вашу безопасность и с двумя друзьями поспешил к вам на помощь. Но, к сожалению, в ваших покоях я вас не застал. Пришлось идти по вашему следу. Я сожалею, что вы приняли меня за врага, но все понимаю. Я подумал, что вы наверняка будете возвращаться этим же путем, и решил вас подождать. Услышал грохот вашей третьей ловушки и пошел вам навстречу». «А эти, которые недалеко отсюда отношения выясняли?» — поинтересовался я. Мой амулет связи тихо щелкнул один раз. «Пройдемте, и вы сами все увидите». Мастер Ульф посторонился, пропуская меня и Дару вперед. «Я с моими друзьями», — начал бубнить мне в спину темный профик. «Сначала частично уничтожили и частично загнали на ваши ловушки преследующих вас свитских великого мастера. Кстати, очень интересная разработка. Все очень просто, но невероятно эффективно и смертоносно. Из любопытства я попытался снять вашу ловушку и едва не погиб. Смотрите». Темный профик завел нас в зал. Амулет щелкнул 5 раз. Я расслабился и с удовольствием стал смотреть на поле брани. Изувеченные тела бывших живых и псевдоживых, выщербленные, покрытые копотью и сажей стены, и всюду потеки уже засыхающей крови. «Это вы их так?» — поинтересовался я у темного профика. «Не совсем», — признался мастер Ульф. «По большей части они друг друга сами поубивали, а оставшиеся не хотели прислушаться к голосу разума и убили одного моего друга. Тогда мы с Накусом ликвидировали всех еще оставшихся в живых. К сожалению, мой друг был неосторожен и приблизился к недобитку, который успешно притворялся мертвым. Вот так я и остался один. Жаль моих друзей, конечно, но наука требует жертв». Я насторожился, слишком знакомые слова. «Один человек любит часто их повторять». «Мастер Ульф, вообще-то и я тут нахожусь», — раздраженно заметила Дара. «А вы все свое драгоценное время уделяете мастеру Славу. Даже на помощь вышли к нему, а не ко мне. Как это понимать? Я для вас никто?» «Прошу простить, но вы мне не интересны, мастер Дариана. Умрете вы или останетесь живы, ничего от этого по большому счету не изменится. В то же время жизнь мастера Слава представляет для науки невероятную ценность. Вы даже не представляете себе, какие перспективы открывает возможность изучения Кракена в его естественной среде обитания. Это же прорыв! Получив данные о...» Я отключил слух и стал внимательно изучать лицо мастера Ульфа. Вроде не похож, а с другой стороны, ведь генетика. Это продажная девка капитализма. Кто больше заплатит, тому она и дает. Иллюзий на нем нет. А вдруг он сделал себе пластику лица? «Мастер Ульф», — встрял я в ругань между Дарой и темным профиком. «А вы не знаете такого человека, как Калар Иркилам?» Набравший в грудь воздуха для очередной гневной отповеди Дари профик резко сдулся, а темная начала переводить свой взор то на меня, то на мастера Ульфа. «Это мой внук!» Мастер Ульф рванул вдруг ставший ему тесным воротник мантии. «И мой учитель», — улыбнулся я, — «сейчас он живет в моем замке, некоторое время назад женился и уже начал задумываться о детях. Его успехи в области магических изысканий потрясающие. Это плетение, что вы видели. Одна из его последних разработок. Я...» Амулет общей связи издал три щелчка. «Сигнал Элины на помощь, на помощь!» «Мастер Ульф, Дара, позже поговорим. Моя свита зовет меня на помощь. Нет, мастер Ульф, вы все останетесь здесь. Ты со мной!» Ткнул я пальцем в грудь Ругина. «Мои воины недалеко, я чувствую их. Напали на них. Значит, напали на меня и вас. Это враги. Я их обижу и приведу сюда. Организуйте здесь засаду!» Крикнул я уже на бегу. «Что там происходит?» Опять амулет связи прощелкал три раза. «Так, зеркала и сфера молчания. Хватит быть новогодней елкой!» Волна прокатилась по моему телу, а в тело ударил поток воздуха. «Где Элина и остальные?» Бахрома непрерывным потоком разлеталась от меня во все стороны. «Вроде туда. Ругина от меня не отстает. Спасибо, Кинари!» Следуя изгибу коридора, я свернул направо, едва вписавшись в поворот. Когда я гонял ее в дальнем пограничье, научился закидывать это плетение на большую дистанцию. Еще один поворот. Активировать и прилепить ловушку к полу. Зрители в виде Дары, твари и особенно Ульфа мне не нужны. То, что профиг дед Калара, еще не повод ему доверять. А пойдут за мной, так чьи это проблемы? Вот они. Три мага Ордена Заката зажали в небольшой зале кучу народу. Прикрываемую редкой цепочкой клыкастиков, Элина умудряется держать одного мага и одновременно ставить щиты разума под атакующие заклинания оставшихся двух. Толпа тварей, руководимый Хольтом, беспрерывно атакует закатников и быстро сокращается в количестве. Кстати, он тоже своими щитами смерти помогает Элине. «Мать, моя скорость перемещения стала обычной. Придется работать по старинке». Ругина перешел в форму тумана и присоединился к родичам. Прыжок перенес меня почти вплотную к спине особо наглого мага-погодника, который беспрерывно атакует клыкастиков. Тесак снес хаму голову, а Айдал пробил сердце ублюдка. «С почином тебя, Влад!» Я едва успел откатиться назад, как выросший на потолке громадный гранитный гриб превратил в кровавый блин еще не успевшее упасть безголовое тело закатника, а пол в мелкую щебенку в радиусе 2 метров. «Земляк, мать его!» Прыжок в сторону, принцип действия заклинания земляка понятен, а вот нюансы нет. Пелена огня окружила меня, пламя облепило кокон холода, маскировки пипец. Еще один прыжок, и я оказался за спинами клыкастиков, рядом с Элиной и Ольтом. Вовремя они свои щиты раздвинули. «Съел огневик», я убрал сферу молчания. «Ты их посохом приманил?» Когда Наина мне послала первый раз сигнал внимания, я кивнул на тварей, продолжающих атаковать закатников. «Да», — по лицу Ольта струился пот. «А почему посохом мертвых не пользуешься сейчас в полном объеме?» Я с подвыванием потянулся. Сверхскорость штука хорошая, но мои связки и мышцы пока не готовы к таким нагрузкам. Нужно что-то придумать. «Опасаюсь, Слав», — признался Ольт. Я же им еще ни разу серьезно не работал. Поэтому и меня вызвали, дармоеды. Все понятно. А теперь слушай меня внимательно, ученик, ученица. Тебя это тоже касается. Сейчас вы убьете или загоните этих хаммов вон в тот радиальный коридор, из которого я выскочил, в остальные два ни в коем случае. Я их там задержу, а тем временем вы следуете дальше. Проход за вашими спинами я обрушу. Надеюсь, что подобная ситуация больше не повторится. Не бойтесь работать в полную силу, я вас подстрахую. Как будете готовы, так скажите мне и начнете, лодыри и бездельники. «Влад, а как ты будешь их страховать, если не владеешь щитами массового действия, а только индивидуальными? Мы владеем, но ты нами пользоваться не хочешь». «Зёма, все равно я смогу подстраховать ребят. И есть несколько причин игнорирования вас мною. Для начала у меня мало энергии. Я буду работать плетениями инса льда. Расход силы будет в 5 раз меньше, или действие плетения будет в 5 раз эффективнее. Вы же потребляете энергию, как песок в пустыне воду. Следующее, теперь идет честная драка 2 на 2. Два очень сильных магистра против двух повелителей. Да-да, Ольд с посохом мертвых сейчас тоже повелитель. А еще больше честности происходящему добавляют 5 высших вампиров, которые только и ждут от меня команды фас. И третье, я учитель или как? Элина и Уольт не имеют реального боевого опыта. Я им вечно буду слюнявчики подносить. Пусть приобретают опыт. Пусть становятся уверенными в себе и в своих силах. Господи, да Элина и Уольт вообще могут ликвидировать этих закатников сами без чьей-то помощи. А знаете, что самое плохое? Они не смогут этого сделать из-за сомнений в собственных силах и искусстве. Все понятно. Да, забыл. У них есть заряженные слезы Таи. А у меня нет. И забирать эти игрушки я у них не буду. Опять же, чтобы они были уверены в себе и не боялись работать на полное магическое истощение. «Мы готовы, Слав!» — крикнула Элина, и в зале началось представление. Разумница начала первой. Стала бить по эмоциям закатников. Страх, плетение, вызывающее панический ужас. Конусом разошлось по залу. Отлично. Закатники оказались прямо в его эпицентре. На мгновение их атаки прервались. Это и нужно было Ольту. Его луч слабости поочередно пронзил защиту магов и понизил эффективность их заклинаний на треть. Временно, на пару часов, но понизил. Элина поддержала напарника плетением отчаяния. «Закатники, вам пора сматываться. Коленки-то, небось, уже дрожат. Вы не можете атаковать уже целых 5 секунд». Под доспехом Ольта забегали потрескивающие черные искры. «Зачем он нацепил на себя доспехи смерти, твою тещу?» Ольт прыжком переместился поближе к закатникам и попытался применить перст смерти. Только безумным прыжком маги сумели избежать немедленного умерщвления и быстро скрылись в радиальном тоннеле. «Бегите, там вас уже ждут!» Элина напоследок направила на жертвенное мясо надежду. «Правильно, этих разумных нужно слегка приободрить!» «Так зачем вы меня звали?» — поинтересовался я. «Типа сами справиться не могли?» «Мои глаза показали мне совершенно другое, ученички. Продолжайте движение». «Я протянул Ольту ловушку. Ход за собой заблокируйте сами. До ворот больше никаких перекрестков». Едва слышный грохот стер счастливые улыбки с лиц моих учеников. «А мне нужно подранков добить. Незачем им было на мою ловушку столь нагло наступать». «До встречи! Ты остаешься с ними!» Я посмотрел на Ругина. «Опять мне бежать! Я прям легкоатлет какой-то! Орлы, теперь вы поняли мою задумку? То-то теория без практики мертва! Особенно без боевой практики! Нельзя мне вечно быть в каждой бочке затычкой! Короля играет свита! Скажи мне, кто твой ученик, и я скажу, кто ты! Встречают по титулу, а провожают по мастерству и так далее и тому подобное!» «Элина — лучший боевой маг школы Джокер. Нет, это ж надо было такое заявить. Ты-то настоящим боевиком станешь только через год, не раньше. И то, если будешь постоянно участвовать в моих эскападах и авантюрах. А вот этого я точно не допущу. Хватит с меня кинары. Так что 2 года как минимум тебе, Элина, придется пахать, как комбайнеру на уборочной». Я остановился около того места, где раньше была моя ловушка. «Кровь есть». Стены прямо забрызганы ею, а шметки мантии магов тоже есть. Это все хорошо, но почему тел нет? Ладно, поплыли дальше. И вот, есть еще такая странность. Этот ход ведет прямо к братской могиле свит Нарвиончика и Дилока. Перекрестков нет. Так почему я не слышу никакого шума? Закатники добрались до засады и сразу сдохли? Сейчас проверим. Я остановился у входа в зал. Никого живого тут нет. Да и мертвецы все знакомые. Куда подевалась Дара со свитой и Ульф? Все страннее и страннее. Их сняли без шума, может быть. На воле гуляют. По крайней мере, я их трупов не видел. 5 закатников, 4 клирика, несколько торгашей, 15 гостей из Коросы, недобитки из свит Дары, Нарвиона и Дилока. Да и самих лидеров банд формирований мертвыми я не лицезрел. «Влад, 7 закатников», — прошуршал песок. «Ты прикончил только одного». «Эти двое здесь, Зёма, я чувствую это. Они затаились и ждут возможности для реванша. Как ты думаешь, почему я стою на пороге зала и не захожу внутрь? Они здесь. Что, Шинслёт, пора применить то, что ты мне дал. Сырым холодом я больше работать не хочу. Да, я не трачу свою силу, когда работаю только им. Да, холод смертоносен, но имеет не слишком большую мощность. Вот это плохо». А вот холод и плетение школы льда – это совсем другой разговор. Я хочу поработать магией и вторым вариантом Норалэрдайра. Хочу проверить свои наработки в танце стали и льда, а не стали и воздуха с водой, землей и огнем. Да, я потрачу энергию, но мало используй. Жаль, что я не повелитель, жаль, что я все слезы Таи потратил на ловушки. Кто ж знал, что здесь будет происходить такое? Я свернул пуховик. Пусть он спит и не тянет. Случай, что из меня энергию. Ледяной щит окружил меня. Синее холодное пламя взвилось вокруг моего тела. А теперь поговорим, господа закатники. Я шагнул вперед. Серьезно поговорим. Еще один шаг. Еще. Долго я вас буду ждать. Меня окружило ревущее пламя. Прыжок вперед. Серьезная огненная буря. А я теперь знаю, где ты. Конус холода вырвался из моих рук. Я обнажил клинки и прыжком перенесся в угол, где огневик пытался вырваться из объятий сковавшего его тело холода. Удар клайдом. Мимо. Я упал на пол и перекатился в сторону. Вовремя. Что-то вроде моего булоба громадных размеров разнесло угол и сделало дополнительный выход-вход в зал. А ведь я не промахнулся. Огневик прыжком ушел из-под удара. Я вскочил на ноги и тут же принял на грудь огненную стрелу, а стены здесь твердые. Я отлепился от гранита. Ледяное копье заставило наглого огневика забыть о своих планах по применению ко мне клинка огня. Отскочил в сторону, гаденыш. Пол под моими ногами внезапно стал болотом, и я провалился в него по колени. Лифт. Поздно. Бурая жижа опять стала гранитом. «Влад, работай мной!» — загрохотала лавина. «Зёма, уменьшенная копия молота льда, того самого, которым я прикончил на своем турнире гала, ударила в пол рядом с моими ногами, кроша гранит, корёжа мне голени и ступни. Если ты ничего не понимаешь, удар сердца и мои сломанные ноги пришли в норму, то заткнись и не мешай. Лифт поднял меня в воздух. Подумай, Зёма, почему они такие свеженькие после трёпки, заданной Мольтом и Элиной? Вьюга закружилась вокруг меня, одновременно защищая мое тело и атакуя ледяными стрелами супостатов, заставляя закатников больше уделять внимание защите, а не нападению на доброго самаритянина. Это я себя имею в виду. Ледяная буря начала методично засыпать зал осколками магического льда, и моя ловушка тоже не прибавила закатникам здоровья. А что мы так заскучали? Холод скользнул в клинки, прыжком я подобрался к земляку. А эта сволочь точно таким же прыжком покинула мое общество. На мне теперь всего лишь двойная защита из вьюги и ледяного щита. Чего тебе бояться? Я решил составить компанию огневику, но тот тоже отказался, ссылаясь на критические дни. Мало того, эта скотина оставила на месте своего пребывания огненное облако, в которое я с дуру влетел. Снежная лавина накрыла то место, куда он переместился. Будь проклято это невидимое облако. Прыжок в сторону. которое начинает гореть только тогда, когда в него попадает глупая муха вроде Влада. Меня накрыл голем, хрен тебе вгрызло. Моя защита выдержала. Земляк, тебе мало атакующей тебя вьюги и ледяной бури? Так получай морозный шар, аналог огнешара, только на порядок сложнее и самонаводящийся. Я прыгнул к застывшему земляку. Струя пламени, ударившая меня в бок, отшвырнула мою тушку к стене. Сволочь этот огневик. Я вскочил на ноги. Мне полсекунды всего не хватило. Выбрался из-под лавины, ты зря. Зря проплавил ее своим щитом огня. А на твои горящие руки, извергающие пламя, мы ответим пальцами мороза. Как тебе холод, принявший форму клина? Не нравится? Прыжок к земляку. К сожалению, тот уже пришел в себя и ускользнул от удара. Скотина! Влад, заканчивай. Ведешь себя как дурак. Убей их и все. Недоработан тобой второй вариант Норрелэрдайра для боя против двух сильных магов. Сам не видишь, что ли? Зиома, согласен. Бур нашел голову поднимающегося на ноги огневика. Что за черт? Он ушел от Бура? Я отбросил айдал. Мне нужна свободная рука. Прыжок вплотную к огневику. И он опять уходит, хотя я даже еще не выпустил тесак. А в школе огня есть чудесное заклинание ближнего боя «Клинок огня». Сегодня прыжок к земляку. Меня им уже пытался убить клеврет мастера Дилака. И этот не принимает ближнего боя. Мне все уже давно ясно. Ты попала в третий раз, Дарочка. Зачем ты это сделала? Я совершил несколько прыжков, но закатники не принимали ближнего боя. Зачем ты поставила на другую лошадь? Маги ускользали от меня, хотя я тесака так и не выпустил. И делали мне различные гадости. Земляк швырялся камнями, а огневик везде развешивал огнешары замедленного действия. Хорошая штука. Летит к указанной точке. Я замер в центре зала, а останавливается там и ждет, когда тот, на кого указывал маг, приблизится к нему. А потом шарик радостно атакует простофилю. Весь зал уже ими засветил, отрыжка саламандры. Классический пад. Я не могу их убить, и они меня тоже. Амулет связи издал сначала один щелчок, и через несколько секунд еще пять. Моя свита выбралась на волю из красных пещер. С моих плеч прямо гора свалилась. «Влад, тебе нужно бежать отсюда. Делать тебе больше здесь нечего». «Зема, не паникуй, лучше вспомни, что я говорил о том, кто является настоящим магом. Проф, а ведь иногда бывают длительные поединки между фокусниками. Ты в это не верил, а зря. Начнем переговоры. Благо, они тоже прекратили хулиганить и настороженно смотрят на меня. А потом я свалю отсюда. Здесь воздух стал слишком сухой. Вредно это для здоровья». «Ребята, вы неплохие маги», — начал я. «Давайте договоримся так. Вы мне все рассказываете, а я вас за это не убиваю и даже отпускаю. Пойдет?» «Не пойдет», — молвил свое веское слово земляк. «Ты почти истощен, и мы...» Две франциски полетели в огневика, прыжок к земляку. Я бросил сеть, не оборачиваясь за спину. Она должна появиться прямо над ускользнувшей от метательных топоров и переместившейся в угол отрыжкой саламандры. Земляк тоже прыгнул, но его любимую точку появления я вычислил, и заранее, в момент перемещения мага, еще пара францисок отправилась в полет. Вот и все. Прыжок к пытающемуся вырвать топор с холодом из своего плеча земляку, удар Клайдом в сердце, провернуть клинок, а теперь отрубить голову. А вот второй Франциской я промазал. Я подошел к стене и с трудом вытащил из нее топор. Теперь вытащить из тела первый топорик, оттереть его от крови земляка, и еще две Франциски, не принятые в качестве подарка огневиком, вынуть из стены. Я посмотрел на пока еще живого огневика. Сеть, опробованная на друидах, стягивала его все туже и туже. Глаза мага медленно закрылись. Готов, отмучился. Я убрал плетение льда. Нечего зря тратить энергию. Со мной пока будет только холод. Зема, сколько раз мне повторять, что маг — это не только сила и искусство. Это наблюдательность, умение анализировать обстановку и принимать верные решения. Это разум, наконец. Дай анализ боя, умное ты создание. Можешь посоветоваться с остальными орлами. А я пока примерю на себя роль пророка. Скоро сюда прибежит Дарочка и начнет рассказывать мне сказки. Это вам намек, думайте, орлы. Так, а сейчас я проверю свой оставшийся запас энергии. Я скользнул вглубь своего сознания. Неплохо, 1/4 осталось. И это после такого боя. Я ожидал худшего. Я опустошил початый флакон розового тумана. Неплохо я провел 2 месяца в дальнем пограничье. Надо срочно дорабатывать 2-й вариант школы абсолютного боя. Моя главная проблема – это относительно малый запас силы. А вот плетение школы льда и холод сразу переводит меня по запасам энергии. Вернее, по способности, точнее, по эффективности. Тьфу ты, черт, запутался. Короче, используя холод и школу льда, я в какой-то степени становлюсь повелителем льда. Влад, это Дара. Выдал гениальное умозаключение спикер палаты элементалей. Только она могла подлечить закатников и снять с них плетение Ольта и Элины. Самим стихийным магам это сделать не под силу. А естественным путем эти плетения рассеиваются 2 часа. Только она могла отправить отсюда мастера Ульфа и свою свиту. Только она могла рассказать закатникам про твой бурый тесак. Дара видела их действия на турнире, когда ты убил темного и тварь. Ты заметил, как огневик уходил от бура? А то у него в одном кольце артефакте был запрятан простенький водяной шар. Юные водяные и русалки обожают при помощи этого заклинания подшучивать над всеми знакомыми. Хотя, на мой взгляд, если в спортлагере намазать ночью зубной пастой личико симпатичной девчонки, то эффект этого действа получается более сильным. Сразу привлечешь к себе ее внимание. Вот там я и научился быстро бегать. Самое главное, легкоатлеток не трогать. Догонят по-любому и устроят темную. А приятели будут только ржать и не подумают прийти на помощь. Как только я пускал бур, мертвец прыгал, кстати, тоже с помощью кольца, оставляя вместо своей головы шарик. Наверняка эти кольца Дарочка сделала для себя и от щедрот поделилась с закатниками. У земляка тоже были такие кольца, а вот и она. «Слав, ты жив!» Темная рухнула мне на грудь. «Я так боялась за тебя, так...» Я отключил слух. «Зачем мне слушать сказки Венского леса?» «Дарочка!» Я погладил волосы темной. «Как жаль, что я не владею одновременно жизнью и смертью. Я бы тебя убил, а потом оживил и вновь убил. И продолжалось бы это действо долго. На 25 вышек ты давно заработала». «Влад, кончай ее и уходи отсюда!» — посоветовало мне ревущее пламя. «Я сам люблю подраться, но ввязываться сейчас в новую схватку – это слишком». «Орлы, вы все согласны с Огом. Молчите, значит, поддерживаете его точку зрения. Вот вы называете себя охотниками. Так какого черта вы мне это предлагаете? Выучили бы сначала правила и обычаи охотников, а только потом бы мне советовали. Вы заметили, что только Ирина уговаривала меня покинуть красные пещеры?» А Ольт молчал, хотя он лучше девушки знает, что такое темные и твари. Ольт единственный, кто понимает меня полностью. Вы знаете, что такое долг жизни? А теперь вы поймете, что такое долг смерти. Из-за меня, из-за моей дурости погибло около 200 людей. Вы думаете, я откупился бесценными для подгорцев эликсирами и посчитал, что мы в расчете? Одна герцогиня тоже думала, что я подарил ей перстень с камнем Ирдиса и больше ничего не должен. Подгорцы вымирают. Подгорцы никогда не напомнят мне о моем долге. Более того, они даже не знают о нем. Но я-то знаю. И если у меня есть возможность значительно сократить количество темных, то я ее не упущу. Свои долги надо отдавать лично, а не через друзей, знакомых и прочих посредников. Драконы никого не выпустят отсюда, кроме меня. Но этим я свой долг не спешу. Второго такого шанса у меня не будет. «А если бы темные не начали резню между собой?» — поинтересовался Зёма. «Тогда я бы привел сюда клириков из лани создателя и знающих, поделился бы с ними правами на Кракена и все. Предупреждаю ваш вопрос. Охотников я бы не стал приглашать. Мои друзья не должны подвергаться опасности из-за моей глупости, и тем более бесплатно. А денег охотники с меня бы не взяли, все ясно. Так, Я щелкнул по амулету связи 2 раза, потом 3 и напоследок 1 раз. Сигналы опасность на помощь и внимание, чтобы сразу с дуру не кинулись. Урок для Ольты и Элины будет продолжен. «Дарочка, хватит причитать!» Я легонько отстранил от себя темную. «Пошли в зал для жертвоприношений, и по дороге ты мне расскажешь все новости. Особенно меня интересует отсутствие здесь твоей свиты и мастера Ульфа. Пошли, топай своими ножками!» «Слав!» — начала темная. «Ты даже не представляешь, что здесь произошло, когда ты меня покинул. Нас нашел один из моих свитских и передал сообщение от мастера Хоринера. Вкратце дело обстоит так. Великий мастер убит, и его свита разгромлена. В центральном зале Хоринер ведет отчаянный бой с предателями из Коросы и клириками, убившими бывшего великого мастера Нарвиона. Мастер Дилок пропал. Последний раз его видели в бою с наемниками из Ордена Заката. Остатки его свиты присоединились к Хоринеру. Но ему срочно нужна помощь, иначе все они погибнут. Мастер Ульф вызвался возглавить мою свиту и помочь мастеру Хоринеру. Я осталась тут одна и приготовила ловушку для твоих врагов. Но они меня обхитрили, лишили меня магической силы». Дара продемонстрировала мне изящный обруч противодействия. «Но я вырвалась и побежала за помощью». Дара махнула рукой на 10 тварей, терпеливо стоящих за ее спиной. «Я так за тебя переживала, когда слышала звуки боя. Я бежала изо всех сил. Когда все затихло, я подумала, что тебя убили, и чуть сама не умерла». «Плохие новости, Дарочка. А теперь давай помолчим. Мы приближаемся к центральному залу, а я шума не слышу. Там все закончилось. Осталось узнать, кто победил». «Какой у тебя остался запас?» — поинтересовалась Дара. «Четверть общего объема. Абсолютно честно», — сознался я. «Мало», — вздохнула Дара. «Я уже несколько раз успела убедиться, какой ты великолепный боец. Убить 3 закатников из золотой 10 многого стоит. Ничего, у меня осталось больше половины резерва». «Дарочка, молчи», — попросил я. «Орлы, как вам этот лепет? Можете не отвечать». Я осторожно стал пробираться ко входу в центральный зал. Вопрос был риторический. Дара сильно взволнована и допустила один грубый прокол. Откуда она знает, что я убил 3 закатников? Что касается остального, то темная почти умело играла правдой. Испугали тебя сегодняшние события. Расслабилась ты на местном укропе. Забыла, что такое схватка насмерть. Без толпы телохранителей за тобой и перед тобой. Нарвиончик мертв, это правда. А мастера Дилока действительно видели последний раз в бою с закатниками. Только Дара не уточнила, Дилок дрался против них или вместе с ними. И мастер Ульф не вызвался добровольцем. Меня одного он бы ни за что не оставил. Кракен и его внук – двойной интерес темного ко мне. Это не магия, определяющая правдивость сказанного, это чистая логика. Что ты с ним сделала, Дарочка? Что он действительно согласился стать добровольцем? А это для него совсем не характерно. Обегала ты, Дарочка, на сепаратные переговоры. Что ты выторговала за сохранение своей жизни? Не отвечай, я догадываюсь. А про отчаянный бой Хоринера и присоединение к нему свиты пропавшего без вести Дилока – это частичная правда, но не вся. Хоринер действительно вел бой. Я осторожно заглянул внутрь центрального зала, но вот с кем. Тишина, как в могиле, и только мертвые с косам... Тьфу, с оружием лежат. Кстати, и без оружия тоже. Полегло тут народу и тварей много. О, и обломки алтаря выглядят вполне симпатично на мой непритязательный вкус. Я щелкнул по амулету связи 1 раз, а через 2 секунд 2 раза и оттащил Дару за угол. «Лапочка», — прошептал я, — «а почему здесь так активно развлекались после разрушения алтаря? Кому нужны эти обломки? Что у них ценного? Просвети неграмотного меня». «Слав, из них могут получиться великолепные камни боли, равных которым нет и не было. Навскидку около 300 камней. И для превращения обломков в артефакты не нужны специальные знания и умения». «И почему мне всегда так везет на подобные игрушки? Так, холод при мне, ставим ледяной щит и вперед на баррикады. Окруженный синим пламенем герой-самоубийца. Иди за мной, но не высовывайся из-за моей спины. Все понятно, Дарочка?» Не дожидаясь ответа темной, я обнажил клинки и зашел в зал. «Боже, как все предсказуемо, когда ты имеешь информацию. Ну а чего мы ждем, мастер Дилок, который пропал без вести? Выходите, не стесняйтесь». Я прогулочным шагом направился к обломкам алтаря, тщательно обходя при этом трупы. «Надо срочно найти кузнеца». Кольцо жизни восстановило мои голени, лодыжки и ступни, но выправить помятые поножи не догадалась, недоработка однако. Ха-ха, три раза. Началось. Кровавые путы дарочки стиснули мой щит, прижали его вплотную к моему телу. Следом вокруг меня заклубился туман крови, высасывающий магическую энергию из плетений и заклинаний внешнего воздействия на материю. Ну-ну. «Будь на моем месте кто-то другой, скорее всего, у тебя все получилось бы, дарочка. Путы не дают мне двигаться и постепенно ломают мою защиту. А если я буду ее поддерживать, то мне грозит полное магическое истощение. Ха-ха, пять раз. Про холод, дарочка, я как-то забыл тебе сказать. А туман не дает мне убить хоть кого-нибудь из присутствующих в этом зале магии. Выпущу тот же бур, так никуда он не полетит». Туман всю силу из него высосет. Недаром у магов школы крови такое прозвище. Кровососы вы ненасытные. И прыжком я не могу воспользоваться. Туманчик ведь смазывает габариты зала. Меняет их. Короче, самым фатальным образом действует на мое зрение. Прямо очутился в комнате смеха с кривыми зеркалами. Я расслабился и приготовился получать удовольствие. Вот и зрители начали подтягиваться, на смерть мою полюбоваться. Это они так думают, и Дара в том числе. Вот дегенераты, орлы, все происходящее – это яркий пример того, почему маг должен иметь свои небольшие секреты, неизвестные его врагам и друзьям. И новые разработки не нужно демонстрировать всем первым встречным. Вот я показал не так давно на местном турнире бур и тесак. Так сразу для первого плетения разработали эффективный способ защиты, а от второго просто драпали, зная, как я люблю его применять в ближнем бою. «Доброе утро, мастер Слав!» — поздоровался со мной мастер-потеряшка Дилок. «Боже, ну у него и рожа! Его голова приобрела благодаря туману грушеобразную форму. Итак, что мы имеем? А имеем мы Дилока, дарочку, еще четверых темных, и один из них колдун. Его нужно гасить в первую очередь, а также пару десятков тварей, двух закатников, у меня дежавю, двух клириков и хоринера. Как же без него? Ну и компания здесь собралась. И все нехорошо смотрят на безопасного меня. Чего я им такого сделал?» «Вы грубиян, мастер Слав. Я с вами поздоровался, а вы мне не ответили. Где ваша во...» «О моем воспитании вам лучше помолчать. Я с покойниками не разговариваю». «А вы шутник, мастер Слав», — рассмеялся Дилок. «Приятно было иметь с вами дело». «Не очень», — буркнула Дара. «Он в одиночку убил Тира, Лохольта и Никина». «Закатники как-то нехорошо стали посматривать на меня. А один из них особенно нехорошо. Это с ним я сцепился при первой же встрече. Сколько у меня энергии? Ого, почти треть запаса. Пора работать. Как там проф говорил?» «Холод — это не совсем магия». «А я почему-то ему верю. А почему, сам не знаю». Холод волной хлынул из меня. За мгновение сформировался в клин и ударил Дару в голову. Кувыркнувшись в воздухе, темная впечаталась в стенку. Кокон холода расширился и заморозил кровавые путы вместе с туманом крови. Удар кулаком, и только льдинки посыпались на пол. Прыжок, клайд в сердце и айдалом по шее ошеломленного происходящим мастера Дилока. Я сжал амулет связи, прыжок в сторону, три щелчка. На помощь! Удар в спину тараном воздуха отшвырнул меня к стене. Спасибо, родной! С трудом поднимающаяся на ноги Дарочка прямо сама насадилась сердцем на айдал, перехват Клайда обратным хватом, режущий удар, и голова темная покинула место постоянной дислокации. Прыжок вперед, а там, где я только что стоял, возник миниатюрный вулкан. Пять серых теней молниеносно пронеслись по залу, атакуя живых темных, судорожно пытающихся взять их под контроль, и закатников, слишком занятых приведением меня в мертвое состояние. Возникший в проеме Ольд стал обращать тварей в прах. Этого плетения я не знаю. Прыжок вперед к клирикам, окутавшим себя искрящимся сиянием. Что за черт? Это же не чистая сила Создателя. Вой немногочисленных оставшихся в живых или псевдоживых темных и тварей, отворачивающихся от сияния. Что-то вроде молота, созданного из энергии Создателя, ударило меня в грудь. Что здесь происходит? Перекувыркнувшись пару раз в воздухе, я грохнулся о пол и опять прыжком попробовал познакомиться с клириками поближе. Не получилось. Я вновь с небольшим трудом встал на ноги. Все темные мертвы, твари второй раз мертвы и рассыпаются в прах. Вампиры скорчились в позах эмбрионов. На ногах только я и мой некрофил да пара святош, которые уже успели нацепить на себя что-то вроде магических доспехов. Бред! Оль, да такой! Я переместился прыжком за спину клириков, судорожно уклоняющихся от сумасшедшего ливня атак некрофила. Попал! Ольт попал перстом смерти в одного клирика. Работать! Окутанный холодом, я проломал свечение непонятного мне варианта силы Создателя. Удар Клайдом в сердце. Удар Айдалом по горлу. Следующий, почему-то еще живой, после перста смерти. Ольт лежит на полу, весь залитый кровью. Сука! Проломить свечение и ударить не успевшего повернуться ко мне лицом клирика в спину, под лопатку. Ударить в сердце. И контрольный по шее. Все. Я метнулся к Ольту, разжал кинжалом зубы ученика и стал судорожно вливать в него эликсир жизни. Отбросить пустой флакон. Так. А теперь и Наином обработать все места сквозь одежду и кольчугу на его теле. Откуда сочится кровь? Позже будем разбираться. Серьезная там рана или царапина. Тело Ольта изогнулось и расслабилось. Умер? Нет, мой любимый некрофил открыл глаза. «Как мы их, учитель?» – прошептал он. «Как мы их классно сделали!» Ольт с трудом сел. «Если бы кто-то раньше мне сказал, а...» «Молчи!» – прервал я его. «Позже все обсудим и проведем анализ боя. Отдыхай, повелитель мертвых. Отныне посох твой заслужил». «Спасибо, учитель!» Ольт вновь прилег на такой мягкий для него каменный пол. «А как же Дуняша? Ты ведь ей хотел его подарить!» «Когда она овладеет искусством, он ей будет все равно не нужен, да и дарить ей его сейчас, значит испортить ученицу халявой. Зачем ей направлять мозги учебой, если есть эта игрушка? А подарить сестренке на день рождения я и так найду, что, не сомневайся!» «Босс!» Я поднял голову и обнаружил окруживших нас клыкастиков. «Не хочу тебя отвлекать, но мастер Хоринер ушел. Я не смог его остановить. Клирики помешали». «Куда, Ровер, куда?» «Третий тоннель. Нам туда ход закрыт. Слишком много там силы проклятого. Наши защитные амулеты могут не выдержать». «А где Наина? Почему она не с вами?» «Ранена», — замялся Ровер. «Но ничего серьезного. Через час будет в порядке, клык даю». «Хорошо, темным займусь я сам». Запрокинув голову, я выпил половину содержимого последнего флакона с розовым туманом. «Слушайте, я думаю, что все оставшиеся в живых темные и твари красных пещер были тут, присутствовали на моей казни, так сказать. Но на всякий случай прочешите все коридоры, залы и так далее. Один остается с Ольтом, а остальные четверо разбиваются на две пары, мертвым адептом проклятого. Несмотря на все повреждения, протыкай сердца и отрубать головы. Только зомби здесь не хватает. Забыл, обыщите все помещения насчет добычи. Брать только золото, камушки, украшения или что-то очень интересное. Делить все будем в соответствии с кодексом наемника. Выполнять». «С радостью», — осклабился Ровер. «Это самый приятный приказ, что я от тебя слышал за последнее время, родич. Все перевернем вверх дном. На золото и камни у нас нюх». Вампиры выбросили что-то вроде камень-ножницы-бумага, и погрустневший Рикт стал бродить по залу, отсекая адептам проклятого головы и протыкая сердца. Да, клыкастики полностью переняли мои дурные охотничьи привычки. Я поднялся на ноги. А если добыча будет пованивать чернотой, так и епископ-малолетка зачем в графстве находится? Пора. Я перезалил всю свою сталь холодом. Треть резерва энергии есть, прорвемся. Посмотрев на уснувшего Ольта, я направился к тоннелю. Передо мной лежала на полу голова Дары. Я перешагнул через нее. Что, не ожидала моей атаки холодом? Думала, я буду внимательно слушать ваши злодейские речи перед собственной смертью. Здесь не съемочная площадка, Дарочка. А что касается остального, леди, то я ведь вам открытым текстом сказал, что я не бросаю своих друзей, и они меня никогда не бросят. Ты не поняла, не вписывалась такая жизненная позиция в твою темную философию. Я нацепил на себя сферу молчания и вошел в тоннель. Ровер прав. Здесь концентрация силы проклятого почти на порядок выше, чем в остальных местах красных пещер. Почему? Мастер Ульф постарался. Его тело среди трупов я не видел. Тут прямо как на 12 уровне погони. Чувствуешь себя на редкость мерзко и неуютно. Итак, чьих тел я не видел? Ульфа, Хоринера, Дивигора и пары его подручных. Да я много тел не видел, но сомневаюсь, чтобы победители были на таком расслабоне во время лицезрения моей тушки. Если бы не были уверены в физической ликвидации всех своих противников. Блин. Отвык я от подобных ощущений. В погонь мне нужно на стажировку, а то так можно и квалификацию потерять. А это... Стоп! Я присел около тела, покрытого черной дымкой. Вру, трех тел, и глаза мои отвыкли от подобной концентрации силы темного. Троих можно смело вычеркнуть из списка условно живых. Допрыгался, Дивигорчик, допрыгался. И сделали из тебя, красивый ты мой... И из твоих помощников конденсатор энергии проклятого. Поэтому здесь и находится столько силы падшего. Ну что ты глазками сверкаешь и ротик разеваешь, умереть хочешь? Прекрасно тебя понимаю. Сам ты покончить с собой не можешь. Руки и ноги перебиты, живот спорот. И из него торчит симпатичный жезл. И терпеть тебе адские муки не один день. Пока плоть твоя не сгниет полностью, а ты все будешь чувствовать, все ощущать. По делам тебе. Такое можно сделать только с адептом проклятого или, по крайней мере, с сочувствующим темному делу. Норк много мне рассказал интересного. Такой способ умерщвления применяется крайне редко. Никакой реальной пользы он не приносит темным прагматикам. Наоборот, энергия расходуется бездарно. То ли дело загнать разумного на алтарь. Помучается жертва хорошо, и энергии прибавится для нужных дел. А вот так темные просто мстят. Жутко мстят своим обидчикам, кровным врагам и так далее. Я встал и пошел дальше. Стоп, что это со мной? Я стал слишком равнодушным, не пойдет. Да и коридор нужно сделать доступным для клыкастиков. Я достал клайд и вернулся к телам. Три удара мечом, еще три удара. Минут через 40 концентрация силы падшего здесь станет не опасной для моих вампиров. Пробиты сердца и отрубленные головы, покойтесь с миром. Я вам уже не судья. Там вы будете отсчет держать. Надо идти дальше, тем более, что осталось недалеко. Так кто устроил всю эту заварушку, Ульф или Хоринер? Профика я сначала вычеркнул из списка, но отсутствие его тела навевает дурные предчувствия. Так Ульф или Хоринер? Повернуть налево, там вроде слышатся голоса. Еще 20 метров, смотреть внимательно. Не хватало еще в ловушку попасть. А вообще плохо, что я убил клириков. А что делать, если они связались с дурной компанией и пытались убить моих друзей? Смотреть на это? Про себя я не говорю. После того, как я потемнел, может быть, я и заслуживаю смерти. Маловероятно, но кто его знает? Вернее, знает создатель и отец Аннер. Нужно епископа навестить, пусть он посмотрит, что со мной происходит. Конечно, отец Аннер меня на костер не отправит. Я хмыкнул. Он сам, кому хочешь, из церковной братвы порекомендует в самых лестных выражениях погреть косточки над пламенем за подобный намек в мою сторону. Но разобраться мне в себе поможет. Так, собраться, хватит ныть. По привычке я с разбегу пнул дубовую дверь. Странно, не заперто. Гость в дом, так хозяину радость, большая радость, особенно этому организму. Так вольготно сидит в кресле и с усмешкой смотрит на меня. Имеет туза в рукаве, да мне все фиолетово, слишком я устал за эту ночь и утро. Здравствуйте, мастер Хоринер. Что ж вы так быстро покинули мое общество и компанию моих друзей? Какой же после этого вы гостеприимный хозяин, непорядок. «Я не понимаю, что вы говорите, мастер Слав. Что это за язык? О таком я даже не слу...» «Да слышали вы все, мастер Хоринер!» Я пинком отбросил кресло, стоящее перед столом, за которым восседал опоссум, взял из угла другое и присел первый раз за несколько часов. Язык называется русским, и он является для вас родным. Неужели я не прав? А как вас зовут по-настоящему? Вот меня, Владислав Истрин. Видите, как я с вами откровенен? Молчание и слабая улыбка, блуждающая по губам темного. Что-то тут не то. А чего я хотел? Бахрома не показывает ничего подозрительного. Будем действовать наугад, полагаясь на свой копчик и логику. Айдал покинул ножны, короткий полет. Клинок пробил портьеру, висевшую слева от меня, и по рукоять погрузился во что-то мягкое. «Ай-яй-яй!» — покачал я головой. «Я к вам со всей душой, а вы ко мне пятой точкой, а?» Я осекся. Мастер Хоринер все так же продолжал улыбаться, но черты его лица стали мелко подрагивать. Лифт поднял меня к потолку. Кресло, в котором я сидел, разлетелось на мелкие кусочки под ударом водяной плети, наполненной невероятным количеством энергии. Ледяное копье легко разворотило грудь лже-Хоринера, кресло и пол. Он всю свою силу влил в атаку, не заботясь о защите. Я метнулся к портере и сорвал ее. На ковер упал настоящий мастер Хоринер. Только клинок, соединивший его с бархатом в одно целое, держал темного на ногах. Он полностью пуст, вот почему бахрома его не обнаружила. А кто сидел за столом? Я повернулся, пара шагов вперед. «Мастер Ульф, вам-то зачем было на меня нападать? То жизнь хотели мне спасти, то ликвидировать задумали. Блин, да у меня отсечена по локоть левая рука и кираса пробита. Холод, ты отличный анестезиолог. Я даже ничего не почувствовал. Быстро обработать культяпку и рану инаином». Ульф открыл глаза. «Крепкий дедок, другой бы уже ласты склеил». «Слав», — с трудом прошептал Ульф, — «это все Дариана. Я был слишком взвинчен. Я нервничал и волновался за тебя. Когда ты ушел, она сумела подчинить мой разум. Я слишком поздно это заметил. Не говори моему внуку о моей смерти. Для него я уже давно мертв. Не скажешь?» «Нет. Почему вы здесь оказались?» «Клирики. Я зашел в своих исследованиях слишком далеко. Так они посчитали». Ульф закашлялся. Из его рта полилась кровь. «Я не стал дожидаться костра. Я...» Темный прервался. Его глаза стали закрываться, дыхание остановилось. «Мастер Ульф, я склонился к уху детка. Кракена изучит ваш внук. Кровью своей клянусь в этом. Калар талант. Он гений. Он сможет это сделать. Он весь у вас». Я не знаю, услышал он меня или нет. Надеюсь, что услышал. Неприятно у меня на душе. Я встал с колен. Я ведь мог продлить ему жизнь на день или на два. Эликсиры у меня еще остались. А дальше что? А ничего. Кем бы он ни был профу, Ульф темный. Везде его ждет костер, а не маг жизни. Фанатизм никогда до добра не доводит. Нужно знать, когда следует вовремя остановиться. Я подошел к Хоринеру и пинком перевернул его на спину. Вытащить клинок, очистить от крови и в ножны. «Так это ты все затеял?» — поинтересовался я у темного. «А зачем? Хотел стать здесь первым, а не третьим лицом. Скажи свое настоящее имя, Земеля, я ведь представился». «Жаль, что ты не представился как положено», — прохрипел по-русски Хоринер, прижимая руки к животу. «Жаль, что ты не сдох. Жаль, что я пуст. Я всех вас ненавижу». «Кого именно?» — поинтересовался я. «Представлюсь тебе своими двумя довольно известными именами. Все равно ты скоро сдохнешь. Меня называют Влад Молния в Белгоре и Дал Шутник в поселках рейнджеров». Молчание. Молчание. Молчание было нарушено истеричным смешком темного. Тело его содрогалось, а из горла вырывались булькающие звуки. Наконец он расхохотался по-настоящему. Темный просто бился в истерике, не обращая внимания на хлынувшую кровь. «Я слышал о тебе», — успокоившись, через пару минут произнес Хоринер. «Отлично работаешь на благо матери церкви, Земеля. Меня зовут Сергей Хореев. Попал на Орлан 28 лет назад. В прошлой жизни был важняком, следователем по особо важным делам. «Садись рядом со мной, братишка. Нам нужно о многом поговорить». «Не о чем мне с тобой разговаривать», — я вытащил Клайд. «Падшему передавай привет от меня. Уверяю тебя, ты будешь не первым и не сотым моим приветопередатчиком». «Не торопись, я тебе еще не сказал, кем я здесь стал. Очнулся я в гнилом пятне. 10 лет провел в монастыре Ордена Ирдиса, а потом получил мантию пса Господа». Меч выпал из моей руки. «А хорошо, я организовал это небольшое побоище между темными. Оставь в покое сумку с эликсирами. Я должен умереть. Я нахожусь в Красных Пещерах уже 15 лет, братишка. И много греха взял на свою душу к вящей славе его. Я сам стал темным мерзавцем и ненавижу себя. Поговори со мной. Нам нужно поговорить». «Босс, в комнату зашел ровер. Мы все прошерстили. Ни одного живого темного нет. Нет и ни одной псевдоживой твари. Мы взяли отличную добычу. Босс, ты ранен?» «Ерунда. За сколько времени отрастет?» — я показал культяпку роверу. «Недели за 3, не раньше», — авторитетно заявил вампир. «Босс, великолепная работа. Мы гордимся тобой, родич. Весь клан Скалы будет гордиться тобой, Слав». «Да-да», — пробормотал я, вставая на ноги. «Работу я сделал отличную. Я посмотрел на 2 мертвых тела. Прибери здесь. Потом все сожги, и мою руку тоже. Броню и артефакты я с нее уже снял». Я вышел из комнаты под лязг вынимаемого из ножен меча ровера. Отличную я провернул акцию. Я немного усмехнулся. «Ведь я провел, кто же еще? Кто же еще? Мне даже не хреново. Я равнодушен. И только легкая грусть временами сжимает сердце». «Эх, Серега!»